Шаг номер 8. Что делать, если они не добиваются необходимых результатов? Okay. So they're not performing. Итак, они не дают нужных результатов. First of all, there's an underlying atmosphere you must establish. Помните, вы должны сделать все для создания нужной атмосферы. This must exist before the delegation. Эта атмосфера делегирования должна появиться до того, как вы будете что-то поручать. And all during the delegation. И на протяжении всего процесса делегирования. All the time. Всегда. It's an effective delegation atmosphere. Атмосфера эффективного делегирования. One, it's okay to make mistakes. Первое, это положение о том, что нормально совершать ошибки. Two, it's okay to ask for help. Второе, нормально просить других о помощи. Three, it's okay to try something new. Третье, приветствуйте попытки сделать что-то новое. Four, they must keep you informed. Четвертое, они постоянно должны держать вас в курсе. And five, they must share with you all the success and all the failures. И пятое, они должны рассказывать вам обо всех своих успехах и о всех своих неудачах. With that kind of atmosphere, с такой атмосферой, with that kind of communication going on, с таким общением, которое есть у вас, if they're not performing, you'll know it. Если они не добиваются необходимых результатов, вы об этом узнаете. So when there are problems, поэтому, когда появляются проблемы, if they are consciously doing something wrong, you reprimand quickly. Если они специально делают что-то не то, вы должны объявить им выговор, но быстро. If there's just having problems, you can empower them. А если они просто столкнулись с проблемами, вы должны вдохновить их и дать им силу. Teach the monkey feeding schedule. Вы должны рассказать им о том, как кормить их обезьяну. New ideas. Новые идеи. New processes. Новые процессы. Or exactly what to do now in this particular situation. Или новые конкретные шаги в данной конкретной ситуации. Encourage them. Вы должны их вдохновить. Restate the goal. Вы должны сформулировать цель иначе. And maybe set new checkup points. И, возможно, установить новые контрольные пункты. Get a new commitment. И получить новое обязательство и готовность выполнять задание. They will be able to handle the problem. Тогда они сами смогут решить свои проблемы. What if they just can't do it? А что, если у них просто не получается? Add a resource. Добавьте им ресурсов. Instead of replacing them with someone else, just add that new person as a buddy. Вместо того, чтобы заменить этого сотрудника на другого, добавьте новичка к ним в команду как товарища. They'll learn from the new person. Они будут учиться у новичка. And next time you can delegate directly to them. И в следующий раз вы сможете делегировать уже новичку. Now you're on your way to the result. Теперь вы вышли на финишную прямую к результату. When it's done, reward your delegates. Когда задание выполнено, наградите.